Жуткое место и очень неприятное, особенно когда ты сам располагаешься очень далеко, пусть и не от родного, но ставшего таким мира, где тебя ждут близкие тебе люди. Чувство одиночества нахлынуло на меня, отчего внутри все сжалось, откуда ни возьмись, поднялась паника и захотелось вернуться как можно быстрее. Пришлось прогнать немного живы через тело, чтобы взбодриться и осмотреться еще раз. Алтарь нашелся примерно там же, где и предыдущий у другого портала, а это означает, что неизвестный маг добрался и сюда. Рядом обнаруживаются три человеческих мумии в голом виде с набедренными повязками и кожаными ремнями вокруг тела. На одном из них, на поясе висят короткие ножны с небольшим кинжалом. Аборигены или маги, но не из технологического мира, а из магического, и что-то у них пошло не так или, возможно, они изначально были в качестве жертвы для активации алтаря. Но это сейчас не важно, взять с них нечего, поэтому обращать внимание на них не стоит. Сам алтарь был поврежден, но большой кристалл в виде арбуза был полон маны, и я даже боюсь представить, сколько он успел накопить. Если предыдущий был размером с апельсин, и по скромным оценкам ученых в нем заключалась энергия сотен тысяч магических кристаллов, этот в десятки раз больше, и его мощность просто запредельна, ну а мне остается только забрать его и разрушить алтарь, что уничтожит его окончательно, для чего у меня есть соответствующие артефакты, которые я уже начал доставать из поясной сумки. Ну а чтобы не было осечки, имелась специальная мина, в виде 500 грамм тратила с механическим таймером. Креплю ее под плитой алтаря, рядом кладу два артефакта, которые должны уничтожить все, и активирую их с задержкой на 5 минут, после чего вырываю кристалл накопителя и бросаюсь огибать портал, чтобы вернуться в свой мир. К сожалению, все пошло не по плану, не знаю, почему и что произошло. Может, стечение обстоятельств, а может, я активировал скрытый датчик, но когда обогнул аномалию, почувствовал опасность и бросился в сторону. То место, где я находился секунду назад, взорвали фонтанчики пыли и осколком каменного грунта. Разгоняю метаболизм до максимума и бросаюсь еще левее, уходя под прикрытие одного из замерших роботов. Цепочка взрывчиков тянется за мной, а потом начинает выбивать искры из стальной поверхности обездвиженного робота, и, судя по их количеству, стреляют по мне из скорострельной пушки. Звука выстрелов ожидаемо не слышно, так как при отсутствии воздуха, ему негде распространяться. Чертыхаюсь и активирую магический щит, исчезнувший при пересечении аномалии, забыв про эту особенность местных порталов. Скорость стрельбы запредельная, и она немного смещается, что говорит о перемещении противника, да и атакует он откуда-то сверху, но в ночном небе невозможно ничего рассмотреть, кроме большого количества звезд, да и высовываться из-под прикрытия корпуса робота не хочется. Мои щиты в большинстве разовые, но когда их разрабатывал, не думал, что встречусь с такой скорострельностью. Думал, 300 штук одноразовых щитов мне хватит, тут сплошной поток стали, который просто разрежет меня на части, и никакие татуировки долго не выдержат. Тут речь не о минутах, а о секундах, и даже если смогу выжить, то скафандру точно придет конец, а без него выбраться через аномальные зоны не получится. Аномалия имела сплошное перекрытие, и только благодаря малому расстоянию смог преодолеть их, не пользуясь ресурсами скафандра, а без магии я там могу и не выжить, да и этот противник может устремиться за мной, поэтому нужно его уничтожить до того, как я попаду в свой мир. Судя по смещению рикошетов и пыльных взрывов, которые окружили меня, атаковавший противник приближается. Быстро настраиваю свои щиты, чередуя срабатывание, после чего перевожу очки всеведения в два режима работы, разные у каждой из линз, чтобы гарантированно заметить противника. Активирую абсолютный щит и резко выглядываю из-за робота с артефактами в руках. Цель нахожу на звездном небе, засекая ее в инфракрасном диапазоне, но только в одну линзу, поэтому определить расстояние одним глазом не удается. Стреляю серией заклинаний, активируя их сразу с двух рук. Для космоса я уложил многоразовые артефакты в некое подобие пистолета, без ствола, для удобств использования. Череда ледяных, каменных сосулек устремляется к летящему на меня объекту, следом несколько огненных фаерболов, воздушные лезвия, которые в вакууме не развеиваются, что опять меня удивляет. Одновременно с этим, моя защита вспыхивает всполохами голубого мерцания, очень частого мерцания, что сразу напрягает. Одноразовые щиты лопаются один за другим, несколько дольше держится абсолютный щит, но тоже не выдерживает. К сожалению, Летящий объект, похожий на неровный шар, не прекращает стрельбу, а мои заклинания не наносят серьезного вреда, большей частью, просто рикошетят его поверхности. Есть желание нырнуть в портал, но есть один нюанс. Край портала сходится радиусом в лунный грунт и до того места, где можно безопасно пройти, с десяток метров, а если я задену край, то лишусь части тела, которую просто срежет с меня, что в условиях вакуума может привести к смерти. Прячусь обратно, прикидывая, сколько осталось защитных слоев, и понимаю, что лишился полусотни одноразовых щитов и четырех абсолютных. Мозг работает с огромной скоростью, как и сам организм, но даже запредельная скорость не дает большого преимущества. Эта летающая гадость выплескивает сотни выстрелов в секунду и при этом умудряется держать четкое направление в невесомости. Взглянув на ледоруб, в голову приходит идея, и пока я ее реализовываю, смещаюсь под ноги робота, так как этот дрон, атаковавший меня, завис надо мной в двух десятках метрах и поливает меня стальными шариками, как ребенок арбизами из автомата. Тут еще вспоминаю, что скоро сработает заложенный под алтарем заряд, и времен у меня практически нет, так как при схлопывании такого портала нужно быть подальше от него. Собравшись, напрягаю до предела способность замедлить время и, рванув в сторону портала, боком, оглядываясь вверх, метаю свой ледобур в зависший дрон, подправляя траекторию магией воздуха, которая неплохо работает в невесомости. Моя самодельная граната достигает цели и раздается мощный взрыв, который бросает меня на лунную поверхность в метре от портала. Это удивляет меня вначале, но вспоминаю, что воздушные заклинания работают на Луне, как на Земле. При этом чувствую боль в левой ноге, но не останавливаюсь и, делая рывок, влетаю в портал, пролетев метров пять, падаю на лунный грунт и сразу вскакиваю, бросаясь в сторону. Из портала несется цепочка пыльных взрывов, и это не уничтоженный мной дрон, а еще один, появившийся в самый последний момент. Успеваю отбежать метров на 100, опасаясь, что противник нырнет в портал следом за мной, но, к счастью, ощущаю магическое возмущение, и портал начинает схлопываться. В последний момент дрон пытается проникнуть к нам, но его разрезает пополам, и в наш мир влетает только полусфера, разрезанная гранью смыкающегося портала. Я лежу, распластавшись на лунной поверхности, и мои ноги горят огнем от боли. Воздух шипит от сработавшей автоматики разгерметизации, а магия полностью отключилась во время пересечения портала, и ее необходимо запустить снова, но сил нет, они куда-то уходят, а разум заволакивает туманом, как и мои глаза. Глава 23. Черновик. Сжав зубы и превозмогая боль, нащупал рукой зажимы на бедрах и затягиваю вначале одну, а потом и вторую. Шум резко снижается, а давление внутри восстанавливается, позволяя свободно вздохнуть. Легкие жжет огнем, и первым делом направляю живу в них, чтобы убрать последствия резкой декомпрессии и отсутствия воздуха в скафандре. В голове проясняется, и я могу оценить свое состояние. Когда я пересек портал, вся магия отрубилась, включая и ускоренный метаболизм, хотя не должен был, а боль в ногах и разгерметизация добавили хаоса, поэтому среагировал я не сразу. Осмотрев ноги, понял, что скафандр пришел в полную негодность, десятки дыр на ногах, ниже колен, куда пришлись попадания пуль от скорострельной пушки. Два наложенных жгута, это временное явление и надолго их не хватит, поэтому первым делом достаю ремкомплект и начинаю прикладывать специальный материал на порванный скафандр. Крови практически нет, а значит, руны на ногах выдержали попадания пуль, и они не смогли пробить кожу, а значит, скоро ноги придут в норму. Понятно, что гематомы там сейчас огромные, но жива справится с этим без больших проблем, да и лечебный артефакт ускорит этот процесс. К сожалению, ремкомплекта хватает только на одну ногу, приходится вызывать моих гвардейцев и звать их к себе. Пока они добирались до меня, пришлось подогревать нижнюю часть скафандра магией, так как мы сейчас находились в тени и температура тут упала ниже минус 120 градусов. В итоге скафандр отремонтировал и приказал возвращаться, что довольно непросто, аномалии некуда не делись, хотя поток маны и начал меняться, а значит, постепенно они исчезнут. Не за один день и даже не за один год, но точно исчезнут. Уже перед уходом потратил время, чтобы создать артефакт, глушащий возможность открытия портала в этом месте, решив, что предосторожность лишней не бывает и лучше перестраховаться. Прежде чем отправиться обратно, я установил знак своего рода в центре, где был портал, помечая территорию как свою. Потом разобрали несколько поломанных механизмов, завернув их в специальные мешки для проб грунта. Показывать свои находки другим я не собирался, во всяком случае пока. Опыт общения с корейским руководством у меня был, и повторять свои ошибки больше не намерен. К сожалению, бесследно для меня поход не прошел. По дороге приходилось постоянно использовать подогрев, но избежать обморожения не удалось. При таких низких температурах поврежденная часть скафандра отказывалась работать. Пришлось сразу возвращаться и вызывать дежурного целителя для лечения серьезнейшего обморожения. Это сразу натолкнуло меня на мысль, что необходимо срочно дополнить руны на теле, чтобы избежать подобных проблем в будущем. В космическом городке у меня было отдельное здание, в котором было немало помещений, и работали ученые, занимаясь всем, что связано с космосом и порталами. Наши находки сразу передали им, а я начал готовить новую экспедицию для перевозки роботов сюда. Что радовало, роботы были практически неповрежденные, и это нужно использовать по полной. По моим прикидкам, нам досталось не меньше сотни экземпляров, разных видов и с разным вооружением, в разной степени сохранности. Оставлять такую добычу без присмотра я не собирался и уверен, как только мы протащим через портал первый экземпляр робота, информация об этом быстро распространится. Надеяться на честную конкуренцию не приходится, поэтому нужно сделать так, чтобы вывести все за несколько ходок, пока остальные страны будут обдумывать, как поступить. Чтобы провернуть такую операцию, потребуется неимоверное количество усилий, но делиться находками я ни с кем не собираюсь. Решил использовать для этого своих гвардейцев, которых стал перебрасывать в срочном порядке из своего поместья. Одновременно с подготовкой и обучением участников следующей экспедиции, занялся изготовлением летающих платформ, которые смогут перевести такую гору техники. Еще был вопрос, как протащить ее в портал, так как не вся она поместится внутрь, а значит, ее придется разбирать и делать это нужно рядом с лунной базой. Поэтому отправил на Луну дежурную смену магов для подготовки необходимых ангаров, защищенных от космической радиации и мелких метеоритов. Резервные шлюзы у нас лежали на складе, поэтому все должны быстро подготовить. Единственное, что их придется завозить в одну из стен, сделав там проем, а потом заделать ее камнем и создать необходимую атмосферу. Работы было не просто много, а невероятно много. Я озадачил всех, портал между космическим городком и поместьем в Корее работал как перевалочный пункт, строго по часам, пропуская людей то в одну, то в другую сторону. Гвардейцы с оружием и припасами, инженеры, снабженцы, ремонтники и просто рабочие, которым дали четкое задание успеть в сжатые сроки. Хорошо, что эта суета была не сильно заметна со стороны, но уверен, что шпионов вокруг меня хватает, и информация о суете сегодня уже достигнет моих конкурентов. Пришлось отвлечь сразу несколько научных и инженерных групп, которые занимались подготовкой оборудования. Новых скафандров оказалось на всех недостаточно, поэтому часть людей облачили в старые образцы, пришлось выгрести все запасы баллонов, что были на складах, так еще заказали срочную доставку тех, что смогли купить в Корее и в Японии, откуда поступала часть требовавшихся материалов и оборудования. За сутки проделали невероятный объем работ, и я только сейчас понял, насколько выросли мои возможности и подконтрольные мне предприятия. 35 летающих грузовых платформ были готовы к назначенному времени, почти 1000 человек отправятся с нами на Луну, 1/3 из которых вооруженные гвардейцы, а остальные инженеры и работники, которые обеспечат погрузку, при необходимости разборку и перемещение моих трофеев. Сам был не выспавшимся, отдохнул только 2 часа, так как нужно было немного снять головную боль, ведь после первой экспедиции я так и не отдохнул, а напрячься тогда пришлось немало. В назначенный срок поток людей и грузов отправились на лунную базу через дополнительный шлюз, который пришлось сделать, чтобы успеть в сроки, обозначенные мной. Как раз 2 часа заняла переправка всех людей, в это время я и взял себе для отдыха. На звонки не отвечал, а общался только с женами и помощниками, которые занимались подготовкой. Желающих пообщаться со мной было немало, а под конец звонил даже полковник Медов, но я всех игнорировал, решив не рисковать. Голова после сна еще плохо соображала, но перейдя на Луну, прогнал живу по организму, придав себе бодрости и выйдя из портального зала, осмотрел округу. Техника и люди толпились между корпусами и уже растянулись в колонну, готовые к отправке, поэтому сразу отдал команду выступать. Проводниками были два гвардейца, которые и показывали пройденный путь. Скорость движения составлял не больше 30 километров, а общая и того меньше. Поэтому 100 километров до кратера с аномалией мы преодолели за 4 часа, во время которых было несколько мелких происшествий, но, к счастью, все обошлось без жертв. Я обогнал колонну и в составе сотни человек первым достиг аномалии, где мы быстро расставили флажки, вдоль которых придется проникать внутрь. К сожалению, всех роботов недостаточно будет просто погрузить на летающие платформы. Для начала их нужно вытащить из аномальной зоны, где блокируется магия. Для этих нужд были подготовлены специальные платформы с небольшими кранами, на которые будут грузиться роботы и вывозиться из аномалии, ну а затем произойдет перегрузка на летающие платформы, на которых они отправятся в лунную базу. Перегрузочных платформ всего 5, а летающих 35, поэтому всем придется сделать по 3 ходки к нашей лунной базе. Весь груз необходимо будет укрыть, так чтобы со стороны было непонятно, что мы притащили. Часть, что малых габаритов, сразу пойдет в портал, а объемные конструкции придется разбирать, и с этим могут возникнуть серьезные проблемы, ведь техника очень непростая и просто открутить болты тут не получится. Даже я не уверен, справятся ли мои люди с этой работой, но помогать им мне некогда, так как у меня другая задача. После отправки первой партии из 10 роботов нам придется ждать их не меньше 8 часов, а за это время конкуренты могут подготовиться и отправить сюда разведку, чтобы выяснить, что мы тут такого нашли, ну и по возможности попробуют отбить у нас мою законную добычу. К сожалению, на Луну международные законы не распространялись и вооруженные конфликты возникали довольно часто. Выяснять отношения и испытывать судьбу я не собирался, поэтому разместил по всему радиусу кратера посты с беспилотниками, которые будут мониторить всю округу. Именно поэтому пришлось тащить на Луну 300 верных гвардейцев, которые исполнят любой приказ, не задавая лишних вопросов. Помимо сотни механизмов, большая часть из которых были роботы с кабинами управления, нашлось немало интересного. Небольшие разведывательные дроиды, грузовые платформы, какие-то ящики с непонятным оборудованием и оружием. Все это грузилось на погрузчики, вывозилось за пределы аномалии, где отрубалась магия, и грузилось на гравитационные платформы, которыми я назвал летающие артефакты. Для себя и 15 операторов дронов сделали небольшое помещение в одной из расщелин, которую непросто будет обнаружить. Там я не сидел без дела, занимаясь подготовкой магических мин, которые планирую разместить в зоне аномалии. Операторы дронов управляли сразу двумя. Один летел на высоте 40 метров от поверхности, а второй на высоте 150 метров, чтобы его невозможно было засечь с поверхности и атаковать магом. Первые 10 часов прошли спокойно, и мы смогли отправить 1/3 всех найденных механизмов. Вторую партию загрузили и отправили еще через 6 часов, и теперь придется ждать еще не меньше 4 часов, пока вернутся загруженные платформы. И именно через час после отправки один из постов доложил: «База, говорит седьмой пост, наблюдая 6 аномалий, судя по таблице, вероятно, маги воздуха движутся со скоростью 20 км в час, до визуального контакта 15 минут. Они двигались не прямо на кратер, но достаточно близко, чтобы заметить, что в нем ведутся определенные работы, и меня это не устраивало. Внимание, операторам, на седьмой пост 3 птички, проведите демонстрацию своих возможностей», приказал я, жалея, что не успел снабдить все посты визуальными артефактами. Картинка появилась через 5 минут, быстро поймав в фокус 6 летящих над поверхностью Луны астронавтов. В обычный визор было не видно, маги это или нет, но судя по тому, что они летели без использования специальных артефактов и платформ, они сами были магами и использовали магию воздуха, чтобы поддерживать свой полет. Будь они на Земле, то маны им хватило бы на полчаса полета, а в условиях относительной невесомости они прекрасно летели не один час. Дальше в их сторону спикировал один из беспилотников и активировал глушилку, только не связи, а маги. Специальный амулет как раз пролетел между ними и, догнав последнего, прицепился к скафандру, после чего сработал. На визоре было видно, как все маги неожиданно перестали лететь прямо и начали быстро снижаться, при этом смешно размахивали руками и пытались что-то исправить. Скорость у всех была одинаковая, поэтому они кучно летели над лунной поверхностью, снижаясь на довольно приличной скорости. Помимо того, что глушилась их магия, амулет отключил их магические скафандры, которые регенерировали воздух, обогревали их и заставляли работать все системы скафандра. Уже через минуту дергания стали более нервными, и они примерно одновременно врезались в небольшой выступ скальных пород на скорости больше 20 км в час. «Может добить их?» – спросил старший оператор. «Сбросьте еще одну глушилку, чтобы уж наверняка, и наблюдайте издалека. Космос сам накажет наглецов, а пока усильте контроль. Думаю, это не единственная команда, и когда заметит пропажу, к нам направит еще разведчиков», — ответил я. Буквально через 10 минут все фигуры замерли в разных позах, то ли замерзнув, то ли задохнувшись в собственных скафандрах, а один глупец даже открыл шлем, что только ускорило его смерть. «Направьте пару на летающей платформе, пусть заберут амулеты, только объясните им, как их снять и деактивировать, а то повторят судьбу этих шпионов и пусть постараются не оставлять следов», — приказал я. К счастью, следующие 4 часа гостей не было, и мы сумели дождаться возвращения грузовых платформ. К погрузке уже все было готово, поэтому много времени она не заняла. Ну а, как только из аномалии убрались последние работники, которые умудрились в свободное время, пока ждали гравитационные платформы, собрать магические кристаллы, ведь им пообещали 10% их стоимости. Они смогли облазить даже аномалии, где не работала магия, используя механику скафандров и дублирующие системы. Маги установили внутри мои мины. Их особенность была в том, что пронеся мину через отключающуюся аномалию, их устанавливали на границе этой зоны, и если она срабатывала, то уничтожала все в радиусе нескольких десятков метров. Еще установили предупреждающие таблички, что данная зона опасна и является собственностью моего рода. К магическим минам добавили обычные противопехотные, которые разместили в зоне антимаги. Их было немало, но и площадь аномалии была огромной, ну а изготовили их по моему спецзаказу. Опасность их была в том, что они несли в себе много металлических шариков, которые разлетаются почти на километр при срабатывании, а найти их довольно сложно. Одним словом, я не позавидую тем, кто решится сюда сунуться после нас, да и сам в ближайшее время не собирался этого делать. Позже обследую эту аномалию еще раз, но не сейчас, поэтому, закончив минирование, приказал сворачиваться и отступать на базу. Операторы уходили одни из последних и доложили, что есть еще две группы магов, направляющихся в сторону умерших магов. Пока они долетят до них, пока попытаются понять, от чего те погибли, мы уже уедем достаточно далеко. Ну а в случае, если они решатся последовать за нами, их ждет несколько сюрпризов. Единственное, что я распорядился построить сеть ретрансляторов, которые буду передавать изображения с установленных по периметру кратера артефактных камер. Дорога предстояла нелегкая, так как люди сильно вымотались и в буквальном смысле валились с ног. Сам я летел на небольшой платформе вместе с операторами, у которых были предусмотрены сиденья, к которым они пристегивались, чтобы не упасть во время управления беспилотниками. Мне приходилось стоять, так как места для меня не хватило, но я не жаловался, а наблюдал за кратером, где располагалась зона аномалии. Только через час до кратера добралась первая группа разведки, и пока они спустились в кратер, появилась еще одна группа, более многочисленная, которая сходу атаковала первую группу. Из 4 магов, после первой мощной атаки в спину, выжил только один, но то смог удивить всех, так как был высокоуровневым магом и смог первой же атакой, состоящей из воздушных лезвий, убить 6 магов противника. Всего их было 10, потеряв больше половины, они решили отступить, только вот маг им не дал этого сделать, быстро догнав их и порезав на куски. Судя по тому, как он продолжал их яростно расчленять, они убили кого-то важного для него, ну а мы в это время совершенно спокойно удалялись в сторону своей лунной базы, расстравляя скрытые ретрансляторы с рунами маскировки. Глава 24. Черновик. При первой возможности отправляюсь на землю, где, отдав несколько уточняющих указаний, отправляюсь спать. Почти 2 суток без сна, да еще при полном напряжении своих сил, вымотали меня до невозможности. Что ни говори, но экспедиции на Луну не проходят бесследно для организма, даже у магов. На сон выделил 6 часов и, конечно, отдохнуть полностью не удалось, но этого времени достаточно, чтобы мозг начал работать как нужно. Первым делом позвонил женам, выслушал от них много нелестных слов, что не позвонил им сразу, как вернулся в космический городок. Дальше каждая из них перечислила все значимые фигуры, которые хотели связаться со мной, но я заранее предупредил, чтобы они всем заявляли, что не знают, когда я буду на связи. А интересовались мной практически все, от короля Сунджон до членов космического агентства. Быстро попрощавшись, решил вернуться на лунную базу, так как основная информация сейчас там, а что делать с трофейной техникой, я уже давно разъяснил своим помощникам. Уверен, что в ближайшее время, мое участие им точно не потребуется, настолько много там тем для изучения. Переход на Луну вызвал привычную дезориентацию в пространстве и стреляющей болью в мышцах, которые внезапно расслабились из-за резкого снижения нагрузки. Сразу прошел в специальный ангар, где происходила разборка крупногабаритной техники, и понаблюдал, как идет процесс. К моему удивлению, с разборкой уже почти закончили, быстро найдя способ подсоединения крупных элементов. Думаю, еще сутки и вся техника переместится в мой космический городок. Убедившись, что мое участие тут не требуется, отправился в штаб операции, где дежурили операторы беспилотников и несколько офицеров моей гвардии. Часть людей вернулась на Землю, а тут остались ремонтники и сотня гвардейцев для охраны лунной базы. «Приветствую вас, господин», — сказал командир сотни, слегка поклонившись. «Что нового, и как обстоят дела в аномалии?» — спросил я, усаживаясь на специальное кресло с артефактными мониторами. «К сожалению, до полноценных рабочих моделей мои инженеры еще не дошли, поэтому приходилось использовать очень дорогие, построенные на артефактах. Вокруг нашей лунной базы пока все спокойно. Что касается аномалии, то там недавно была очередная попытка проникнуть внутрь. Как результат, 20 человек погибло, часть от ловушек, а часть из-за отключения скафандров. Судя по всему, это англичане, они влетели в нее на полной скорости, стараясь опередить конкурентов. Первым, кто до нее добрался, был выживший русский маг воздуха, который разделался с китайцами, атаковавшими их, но этот эпизод вы видели. Этот маг тоже не стал разбираться и читать предупреждающие знаки, влетев в аномалию на полной скорости. Как результат, утеря магии, отказ систем скафандров и смерть, но так как скорость его была большой, он пролетел почти километр в сторону центра. Следом появился еще один отряд китайцев, которые попытались добраться до его тела, что привело к их смерти. В итоге, за последние часы, было еще три попытки, приведших к потере 12 человек. Сейчас там три лагеря, отстоящих друг от друга на километр. Китай, Корея, Российская империя, а недавно подъехали японцы, на странном самоходном транспорте, но пока не предпринимают никаких действий, доложил сотник. Подумав, достал артефакт связи, специальный, работающий на Луне, и настроил общую волну. «Внимание», — говорит барон Абросимов, представитель Международной космической корпорации. «Аномалия на юго-западе от ваших лунных баз является собственностью рода Абросимовы. Предупреждаю, что появление в зоне аномалии очень опасно по ряду причин. Прошу покинуть зону около нее и не предпринимать попыток проникнуть внутрь, для вашей же безопасности», — проговорил я в устройство связи на двух языках. «Барон, немного вы на себя берете?» — на ломаном русском ответил неизвестный, но, судя по акценту, явно китаец. «Повторяю, проникновение внутрь опасно для жизни, сама аномалия представляет опасность, так как там был работавший портал и, чтобы устранить угрозу проникновения в наш мир, пришлось закрыть этот портал. Сейчас зона закрыта для всех, проявите благоразумие и не суетесь внутрь. Дополнительно предупреждаю, что все акты агрессии будут рассматриваться на Совете Безопасности Лиги Наций», сказал я и отключил артефакт. Слушать их ответы мне нет смысла, а говорить о фиксации всех событий на специальный артефакт я не собирался. Этот козырь нужно оставить в рукаве. Единственное, что могут сделать китайцы, это атаковать международную станцию на Луне или на моих островах, поэтому нужно быть готовым к этому. Контролируйте подходы к лунной базе, а в случае угрозы, запрашивайте помощь с Земли. Главное, не дать им сделать неожиданный удар и закрыть портал, по-другому они ничего не добьются, отдал распоряжение и продолжил наблюдать за тем, что творится в зоне аномалии. На общей волне со мной еще пытались связаться участники разных лунных баз, но я всех игнорировал, решив не ввязываться в дебаты, так как мне сейчас нечем ответить. В течение часа ничего не происходило, я даже попил кофе, приготовленное специально для космонавтов, как внезапно один из операторов доложил. Северное направление, групповая цель, маги очень высокого уровня, возможно, внеранговые. Ну вот, все-таки не выдержали, решили прощупать нас, тихо проговорил я, пока сотник отдавал указания и делал запрос помощи с земли. Примерное время подлета 10 минут, скорость более 60 км в час. Если не сменит курс, выйдут в северной части базы, доложил один из операторов. Внимание всем, переходим в режим боевой готовности, надеть шлемы, проверить все системы костюмов. Разгерметизация через 3 минуты, приказал сотник, и я не стал спорить, а молча надел шлем, активировав систему жизнеобеспечения скафандра. Такой же приказ поступил по всей базе, чтобы минимизировать потери от внезапной разгерметизации. «Господин, разрешите использовать артефакт подавления магии?» – спросил сотник. «Разрешаю», – ответил я, «хотя рисковать одним из 10 изготовленных вчера артефактов мне не хотелось, уж слишком сильным оружием они были. За время, пока я наблюдал за погрузкой техники из аномальной зоны, было время и я использовал часть найденных камней в аномалии, чтобы изготовить такой артефакт. Испытать его удалось в тот же день, и он отлично себя показал, только вот найти еще такие камни, кроме как в аномальной зоне, возможности не было. Я уже посылал несколько отрядов в поисках подобного минерала, но пока все было тщетно. Если вначале я думал, что смогу раздобыть его на Луне в любом месте, то сейчас понял, что подобные камни сформировались под действием аномалий. Сейчас соваться в аномалию на Луне я не собирался, во всяком случае пока не утихнет борьба за нее, а она еще толком и не началась. Для меня вывели изображение на отдельный экран визора, и я наблюдал, как один из беспилотников полетел навстречу группе магов. К сожалению, в тот момент, когда беспилотник и группа магов пересеклись, они уже разделились на два отряда и стали расходиться в сторону. Оператор выбрал самый большой отряд, состоявший из 20 магов, но я не был уверен, что он сделал правильный выбор. Через камеру беспилотника, сопровождавшего гостей, определить уровни магов было непросто, и мне показалось, что более малочисленную группу сопровождает очень сильный маг. Но вмешиваться в работу операторов сейчас не стоит, да и мои подозрения могут не оправдаться. Дрон с артефактом спикировал на группу магов и врезался в одного из них, отчего сработал артефакт, и поле антимагии накрыло всю группу, отчего они начали медленно снижаться. «Накрывайте их шрапнелью, нам некогда ждать, вторая группа может прийти им на помощь», — вмешался я. «Есть», — ответил сотник и продублировал мой приказ одному из операторов, добавив конкретики. Еще один беспилотник спикировал к магам и выпустил небольшую мину с дистанционным подрывом, которая влетела в группу магов и взорвалась на несколько тысяч 4-миллиметровых шариков. Два десятка магов содрогнулись, когда по ним прошелся смертоносный дождь. На экране визора я наблюдал, как из пробитых костюмов стали вырываться струйки пара, и если до этого маги пытались сохранить спокойствие, то теперь они начали дергаться. А вот вторая группа магов меня неприятно удивила. Похоже, один из магов почувствовал использование магии воздуха на расстоянии, и один из следящих за ними беспилотников был уничтожен, вероятно, заклинанием воздушные лезвия. Пришлось перенаправлять в тот район другие беспилотники и выпускать дополнительные. Одно хорошо, вторая группа магов, после уничтожения первой, замедлилась и рассредоточилась, внимательно осматривая округу, и уже намного медленнее двигались в наше направление. Время сейчас играло против незваных гостей, так как с земли должны подойти три мага земли первого уровня, которые смогут на равных конкурировать с их магами. Сотник знал план защиты, разработанный заранее, еще на момент подготовки к экспедиции в аномалию, поэтому, не спрашивая меня, отдал очередной приказ, и по магам открыли огонь с большой дистанции. Снаряды содержали в себе две составляющие, обычную со взрывчаткой и взрывателем и магическую, с мощной магической миной. Еще ими можно было управлять, ненамного меняя траекторию, а в условиях невесомости и отсутствия сопротивления воздуха, почти под 30 градусов. Поэтому нет ничего удивительного, что снаряды стали разрываться между магами. Конечно, несколько десятков взрывов не произвели достаточно сильного эффекта на напавших, но те стали атаковать с максимальной дистанции. Первыми пострадали здания на севере нашей лунной базы. Воздушные серпы прорезали стены тонкими линиями, вызывая разгерметизацию, но особого ущерба нам не нанесли. Большую часть людей эвакуировали в подземные уровни, а на поверхности остались только гвардейцы и небольшая часть наемников, которая была защищена индивидуальными щитами. Наши маги пока не отвечали, прячась в одиночных нишах под землей и дожидаясь приказа о нападении. Наш противник атаковал вслепую, в то время как мы полностью контролировали положение каждого нападавшего. Примерно через 5 минут непрерывных атак, не дождавшись от нас магических атак, они начали приближаться к базе, продолжая двигаться россыпью. Всего я насчитал 12 магов, из которых 2 первого уровня и 1 внеуровневый маг, а остальные 2 и 3 уровня. Довольно серьезный отряд, но не тот, что сможет нас напугать. Вокруг лунной базы были заложены мощные магические мины, которые мы и привели в действие, когда противник их достиг, а одновременно с этим, стрельбу из орудий сосредоточили на одном маге, находившемся дальше от магических мин. Череда взрывов сильно ударила по магам, а некоторых откинуло на десятки метров вверх. 2 из них, пока они не пришли в себя, атаковали дроны с магическими минами и смогли их уничтожить. От заложенных мин сильно пострадали еще 3 магов, и уже через минуту, от 12 магов, в строю остались только половина. Тут бы им отступить, но они решили прорваться в центр базы на максимальной скорости, рассчитывая, таким образом, застать нас врасплох. Но именно в этот момент, сотник отдал команду прятавшимся магам атаковать противника. К этому моменту из портала уже вышли 3 внеранговых мага земли и 10 воздушных магов. Именно они и остановили нападавших. Маги воздуха смогли их замедлить, а маги земли сковали их каменными статуями. Все произошло настолько быстро, что никто из нападавших даже не смог оказать должного сопротивления. Единственное, кто пытался сопротивляться, это внеуровневый маг воздуха. Он каким-то образом умудрялся разбивать вырастающие на нем каменные оковы, но продолжалось это недолго, до тех пор, пока его не зажали сразу 4 мощных мага, не позволяя освободиться. Еще 5 минут длилось противостояние, до тех пор, пока у мага не закончилась мана. После этого его оглушили и сделали укол мощного наркотика, разработанного специально для таких целей. Дальше все было просто, магов переместили в один из ангаров, сняли с них скафандры и подключили к капельнице, чтобы они не пришли в себя, да их источники не накапливали ману. После чего всех 6 переправили на землю, для допросов и в качестве пленных. Одновременно с этим, маги земли восстановили разрушенные постройки и помогли восстановить контуры охраны. Убедившись, что тут вполне справляются и без меня, я напомнил, что нужно собрать все тела и вернуть антимагические артефакты, даже если они сломаны. Еще 30 минут понаблюдал на робкие попытки одной из групп проникнуть в аномалию и подрыву одного из астронавтов на мине, после чего вернулся на Землю. Переход выдался тяжелым, расслабленное в невесомости тело не хотело двигаться на Земле, и мне пришлось выждать 10 минут, пользуясь живой, чтобы восстановить физические способности и адаптироваться к условиям местного тяготения. В это время пришла идея разработать специальный коктейль, который поможет мгновенно настроить организм на нужную работу. 3 суток в невесомости не так просто перенести, как казалось мне раньше. Вернувшись в космический городок с лунной базы, направился в душ, после чего добрался до своих телефонов и артефактов связи. Не успел активировать первый телефон, как высветился номер Хваен. Алло, Антон, что вообще происходит? У меня только что был китайский посол и выразил нашему роду ноту, обвиняя нас в попрании международного права и нападении на мирную миссию, направляющуюся к нашей лунной базе с целью оказания помощи. Они утверждают, что получили от нас сигнал о помощи и отреагировали на него должным образом, а мы атаковали их отряд помощи, уничтожив всех магов. Еще они требуют от тебя предоставить им доступ в аномальную зону и передать им все находки, которые ты вывозил 40 часов. Ну и там еще много чего есть в требовании, вплоть до передачи им контрольного пакета акций, на твое космическое агентство, вывалила на меня новости моя младшая жена. Успокойся, это было ожидаемо, поэтому не волнуйся, я займусь этим вопросом. Для всех, включая журналистов, международная лунная база подверглась нападению неизвестными и дала отпор нападавшим. Базе нанесен определенный урон, есть незначительные жертвы, мы занимаемся расследованием инцидента и поисками виновных. Доступа к аномалии в данный момент у нас нет, она признана очень опасной, о чем по ее периметру установлены предупреждающие знаки. Все находки на поверхности Луны,